Глава 15. Лак уходит. За 2 дня ничего не произошло. На 2 дня нам было даровано спокойствие. Лео, чтобы немного прийти в себя, Пасе и мне, чтобы собрать как можно больше полезных сведений. В деревне все делали вид, будто ничего не случилось, только ходили хмурые, пораньше ложились спать, запирая двери на все запоры, и со злостью отгоняли всяких туристов, совавших нос на поле, где был найден несчастный Хей-Хоу. У Дженнет вид был удрученный, да и Поппи сдала. Зато Уиппет проявил такое участие, которого я от него не ожидал. Временами он заходил ко мне, а потом сидел и молчал, вопросительно поглядывая на меня, пока я не отсылал его к Дженнет, которая была достаточно добра, чтобы удостаивать его своего внимания. Доктора Кингстона, разумеется, было всюду полным-полно, и, в общем-то, польза от него была. У него была слабость к сплетням, и он не считал нужным обращать внимание на закон о диффамации. Мы получили первые сведения от мистера Скина, адвоката. Тот Питерс, что умер в Тетеринском санатории, отнюдь не был, оказывается, бедняком и к тому же предусмотрительно застраховался на 20 тысяч в объединении страховых ассоциаций. Насколько мог судить мистер Скин, Питерс собирался занять денег под заклад страхового полиса и вложить их в какое-то предприятие. Получилось, однако, так, что выиграл на этом его брат Гаррис. О Гаррисе нам удалось выяснить очень мало. Он снимал квартиру в Лондоне на имя Питерса, но богатым никогда не был. Наши трудности еще увеличивались неразберихой. Кто же из братьев был Гаррис, а кто Питерс? В конце концов, я отправился к Лео. Он сидел в кабинете и грустно разглядывал великолепную коллекцию своих охотничьих трофеев. Перед ним на письменном столе лежала кучка нетронутых бумаг. «Нам дают 10 дней, мой мальчик», — сказал он наконец. «Предварительное следствие продолжено, чтобы дать нам время. Но это значит, что мы должны получить хоть какие-то результаты. Уж слишком много вокруг этого разговоров. Признаюсь, мой мальчик, что многие здесь считают, будто мне следовало сразу же обратиться в Скотланд-Ярд. Сначала дело не казалось мне сложным, но, поверь, сейчас я и не знаю, чем все это закончится. Каждое утро я просыпаюсь и думаю, что же принесет нам этот день. Среди нас на свободе гуляет убийца. Бог знает, кого он выберет следующей жертвой». Он умолк, а когда я ничего не ответил, пристально посмотрел на меня. «Я тебя знал еще мальчишкой и сразу вижу, когда у тебя что-то на уме. Если ты что-то раскопал и ждешь, пока будут улики, без колебаний скажи мне, кого ты подозреваешь. Я вынесу все, что угодно, только не эту неопределенность. Ты хоть что-нибудь понимаешь во всей этой неразберихе?» Я по опыту знаю, что на Лео можно положиться во всем, и тем не менее колебался. Довериться кому бы то ни было в данный момент было слишком опасно. «Слушайте, Лео, — ответил я знаю, как было совершено первое убийство, и мне, кажется, знаю, кто его совершил. Но в данный момент я абсолютно ничего не могу доказать, а без доказательства мы ничего не добьемся. Дайте мне еще 1-2. Сначала он было вспылил, и я уже боялся, что он воспользуется своим авторитетом и заставит меня сказать все, что мне известно. Но он, однако, смирился. Я высказал еще одну просьбу. Смогли бы вы получить разрешение Министерства внутренних дел на эксгумацию Р.А. Питерса, похороненного в январе на кладбище в Тетеринге? На его лице появилось выражение озабоченности. «Попробовать можно, конечно, — произнес он наконец, — только, дружок, опознать кого-либо через такое время...» Он нахмурился и развел руками. «Может, нам и удастся, — настаивал я. В определенных обстоятельствах это возможно?» Он все еще хмурился. «Имеешь в виду, когда в теле есть сурьма?» «Не обязательно сурьма, — ответил я. По большей части это вопрос почвы. В конечном счете я добился своего и пошел разыскивать Кингстона. По телефону я справился, если он дома, и мы с Лагом отправились за ним. Доктор с радостью встретил нас в своей неуютной приемной. «Ну, видно, у вас выдался выходной, раз уж вы решили и меня навестить», — сказал он сукаризной. «Что будете пить?» «Ничего», — ответил я. «Сейчас ничего. Мы к вам не просто с визитом. Нам нужна ваша помощь». Его круглое розовое лицо залилось краской от удовольствия. «Серьезно? О, это мне льстит! Я уж начал было думать, что только мешаю вам. Я тут, пока суть до дела, провел небольшую разведку на свой страх и риск. В оперившемся драконе поселился какой-то загадочный тип. Вы о нем что-нибудь знаете?» «Не слишком много», — ответил я честно. «Знавал его когда-то, мы, собственно, вместе ходили в школу, но с тех пор почти не виделись». «Ага!» И он с таинственным видом покачал головой. «Миссис Тэтчер говорит, что в начале недели он несколько раз интересовался Хэй-Хоу. Вы об этом знали?» «Я, конечно, не знал». И поблагодарил Кингстона. «Но это мы выясним», — сказал я. «А сейчас не могли бы вы показать нам ваше кладбище?» Он охотно согласился. Мы вышли из дома, похожего на казарму, запущенного и неуютного. Кингстон явно сам это сознавал и смущенно объяснил нам. «Я тут хозяйничаю с помощью одного паренька из деревни. Пока отдыхающих нет. Славный паренек, на все руки мастер, сын местного строителя, и помогает ему, когда не подрабатывает у меня или викария. Как только появляются отдыхающие, придется завести уборщицу, санитарку». Лак плелся позади нас, и Кингстон улыбнулся мне. «Практики у меня здесь нет. Знаете, почти никакой. Иначе, наверное, мне не было бы так скучно». Проходя мимо моей почти новенькой машины, он с вожделением посмотрел на нее, и мне стало его немного жаль. В его затаенной зависти было что-то детское. Тратить время зря он умел гениально. Так что машину мы осматривали довольно долго. Он восхищался мотором, внутренней отделкой, блеском лака, чем завоевал сердце Лага. В обстановке полного взаимопонимания я воспользовался случаем, рискнул и оказал ему доверие, предназначенное первоначально для Уипита. Мы заговорили о почве на здешнем кладбище. Он проявил заинтересованность и помог мне. «Да», — заключил он, — «земля здесь сухая и твердая, а может, мне есть что-то консервирующие, потому что однажды старый Уитон, наш могильщик, вытащил меня утром из постели, чтобы показать диковинку. Он открыл могилу трехлетней давности, потому что жена покойника завещала похоронить их вместе. Крышка гроба каким-то образом сдвинулась, и представьте себе, мы увидели великолепно сохранившееся тело». «А как вы об этом могли догадаться, Кэмпион?» «Кусты на кладбище», — ответил я. «Как раз подходящая почва для таких». Мы еще минутку поговорили на эту тему, и тут его осенило, к чему я клоню. «Эксгумация?» – спросил он. «Серьезно? Ну и ну, вот это будет!» Он замолчал, проглотив следующее слово, которое почти наверняка прозвучало бы забава. «Сенсация!» – добавил он через мгновение. «При эксгумации я еще никогда не присутствовал. Здесь таких вещей нормально не делают». «Обещать ничего не могу», — возразил я. «Это еще не решено, и ради бога, никому не говорите об этом, доктор. На данном этапе это может оказаться по-настоящему опасным». «Речь идет об установлении личности, верно?» — проговорил он жадно. «А знаете, Кэмпион, это может вам удастся. Просто чудо, что этот человек приехал умереть к нам. На 99 кладбищах из 100 вы бы...» «Да-да, только молчите», — сказал я. «Ради бога, не надо говорить об этом». «Не буду», — пообещал он. «На меня можете положиться, друг мой, я могила. Да я и понятия не имею, кому бы я стал все это рассказывать». Узнав то, что нам было нужно, мы его покинули. Он стоял и провожал нас взглядом, пока мы не исчезли за холмом. Лак вздохнул. «Жизнь как у пустынника», — заметил он. «Когда видишь такого парня, хочется захватить его с собой и пройтись по кабачкам, верно?» «В самом деле?» – спросил я. Лак нахмурился. «Что-то вы таким важным и хитрым становитесь, что это уж совсем не по мне», – пожаловался он. «Я бы на вашем месте не копался в трупах, а сказал бы этому доктору, что еду на неделю в город, и мы могли бы там славно погулять». «Видит Бог», – заметил я, – «ты бы, пожалуй, и впрямь так сделал». он решил строить из себя обиженного, и домой мы доехали молча. На следующий день, третий после того, как был найден Хэй-Хоу, я проснулся обеспокоенный. У меня было предчувствие, что сегодня дело сдвинется с места, хотя вряд ли бы я решился продолжать, если бы знал, в какую именно сторону. Началось сообщение профессора Фарингтона. Он пришел в участок, когда я совещался там с Пасси, и изложил свое заключение на словах. «Да», — заявил он, — «как я говорил, это был хлорал-гидрат. Сейчас трудно, однако, установить, какую его дозу он получил перед смертью. Понимаете, вообще невозможно сказать, был он уже мертв, когда ваза упала ему на голову, или только находился без сознания». Свойства хлорал-гидрата нам с Пасси были знакомы. Это излюбленный наркотик уголовников, но мы не стали перебивать профессора. Его сразу же охватила сонливость, потому-то хлорал-гидрат и считают такой чертовски полезной штукой. Если бы доза была небольшой, вы бы просто подумали, что человек спит глубоким сном. Потом профессор заговорил о Хэй-Хоу. «Очень занимательная у него рана», — сказал он. «Просто на удивление удачная. Разве что ее нанес человек, знающий толк в этом деле. Удар был нанесен прямо над ключицей и перерезал шейную артерию. Он умер практически мгновенно. После этого он описал нам нож, которым воспользовался убийца, то есть, конечно, его лезвие. Пасси не знал, что и думать, но с моей теорией он сошелся точка в точку. Я оставил их вместе и отправился к Уиппиту. Когда я пришел в оперившийся дракон, ни его, ни Эфи не было. Но через пару минут Уиппит приехал на своей спортивной машине. «Я осматривал дома, которые сдаются в наем», — сказал он. «Там внизу у дороги есть одна любопытная вилла. Пустая. Меня пустые дома интересуют. А тебя тоже, Кэмпион? Я, когда куда-нибудь приеду, всегда осматриваю пустые дома». Решив, что он уже исчерпал тему, я задал свой вопрос. Если бы я рассчитывал его смутить, то пришлось бы разочароваться. «Хэй-Хоу?» – переспросил он. «Да-да, конечно, Кэмпион. Я с ним несколько раз беседовал. Ужасно неприятный был старикашка. Все старался как-нибудь выкачать из меня денег». «Охотно верю», – сказал он. «Но о чем ты с ним разговаривал?» Уиппит поднял голову, и я мог взглянуть прямо в его невыразительные бледно-голубые глаза. «По большей части о природе, так мне кажется, знаешь, о флоре и фауне». В этот момент в моей головоломке встал на место еще один кусок. «Некоторые рождаются слепыми», — заметил я едко. «Некоторые слепнут потом. А некоторым слепоту внушают. Осы принадлежат к первой категории, не так ли?» Он ничего не ответил и только молча посмотрел в окно. Я вернулся в Хай-Уотерс, и там меня ожидало нечто, что мне и во сне не снилось, и чего я себе никогда не прощу. Лак исчез. Чемоданчика его не было, а на моем ночном столике лежала придавленная пепельницей новенькая фунтовая бумажка.